у вас какая-то есть в этом практика, как ваше мнение? Я, друзья, по этому поводу что скажу, что вообще это вопрос проблемный. Почему? Потому что если у нас в школе есть такие дети, ну где-то это страдает авторитет нашей школы, во-первых. И поэтому, конечно, для любой школы христианской это будет очень переживать. Хотя, конечно, друзья, если, например, много детей, вот, например, у нас много детей в школе, да, и если такие дети встречаются, они в больших школах, как правило, такие дети будут, то все равно, если общая успеваемость высокая, то доверие к школе в этом случае не будет страдать, потому что один ребенок – это не показатель плохой работы. Показатель плохой работы – это общая успеваемость детей. Но тем не менее, если такие дети есть, я считаю, что и как мы стараемся, самое разумное – приложить усилия, чтобы ребенок не вывалился из нашей школы. Ну какие варианты в этом случае есть? Занятия летом. У нас, как правило, каждое лето с какими-то отдельными учениками ведутся занятия. То есть отстающие ученики, ну как это в школе был такой термин, оставить на осень, помните, да? Вот у нас оставляем на осень некоторых учеников, и они летом, они с ними занимаются учителя. Второй вариант – это нанимать репетиторов. То есть родителям надо конкретно внушить, что их ребенок отстает, ну по причинам или личным, в смысле запоздало какое-то развитие, или ленится, или с ним родители мало работают. И поэтому пусть нанимают репетиторов, хоть верующих, хоть неверующих, это их право. Но они должны параллельно все-таки ребенка вывести на должный уровень. И еще, друзья, скажу, конечно, разумно, когда мы берем в школу детей, уже тогда определить, как этот ребенок будет успевать. У некоторых родителей есть такая тенденция чуть не с 5 лет детей в школу помещать. Я не нахожу, что это разумно, друзья. Вообще разумный возраст с 7 лет в школу. Мы у себя, например, детей, у нас дети в школу идут через год. В смысле, пропуская один год, стабильно. У нас один год мы первый класс набираем, следующий год мы не набираем. Ну, отсюда у нас классы получаются примерно по 16 человек, от 10 до 15, ну, бывает немножко выше. И дети могут пойти в первый класс 7-8 лет. Шестилеток мы стараемся не брать. Ну, хотя на Западе, друзья, есть в некоторых западных странах, там вообще с 5 лет берут в школу. Вот. Но тем не менее, что я скажу, что если дитё слабее других, и родители, бывает, это видят уже до первого класса, насколько трудно ему изучить алфавит и так дальше, нужна дошкольная подготовка хорошая, дошкольная. Поэтому в этом случае тоже родители должны или сами поработать, или нанять репетиторов. Если же, друзья, ребенок имеет физические недостатки и не может тянуться вместе со всеми, то есть такая форма обучения, как домашняя школа. Просто здесь необходимо заключение экспертов, и на домашнем обучении могут быть не только дети-инвалиды, но, как правило, это дети-инвалиды, но и дети с особенностями и умственными тоже. Домашняя школа – это когда ребенок обучается дома, и учителя приходят к нему домой. И процесс, скорость обучения, так мы это назовем, она зависит от того, насколько он способен осваивать программу. Еще какой вариант есть, друзья? Это просто ребенка перевести на экстернат. Что такое экстернат? Экстернат – это больше самостоятельное обучение, друзья. По системе экстернат ребенок может проходить однолетнюю программу за 2 года. Ну и пускай так будет. То есть он сдает экзамены за первый класс, обучаясь 2 года. экзамены сдают за второй или там третий класс, обучаясь, допустим, еще 2 года. Вот. Ну да, с горем пополам он дотянет до какого-то уровня, и дальше его просто надо освободить от учебы, и все. Но, по крайней мере, друзья, в целом-то это допустимо. Это законодательство разрешает по системе экстерната обучать детей. Ну, таким образом. И поэтому надо правильно найти форму обучения для ребенка, чтобы он учился и чтобы не страдал. Ну и чтобы школа не страдала. Потому что если в школе двоечник, это проблема, друзья. Двоечника переводи дальше, он будет становиться все более глупее по отношению к другим ученикам. Вот это же проблема, действительно. Вот. Отправить в мирскую школу, он же там умнее не станет. Поэтому надо сражаться за него, как умеем, да и все. Вот таким вот образом. Ну, я считаю, что все равно, друзья, это можно эти вопросы решать. А если дитё вообще отстающее, ну, в смысле, неразвитый ребенок, которых отправляют в спецшколы и так дальше, я не нахожу, что было бы хорошо родителям порекомендовать отправить в спецшколу. То есть спецшкола – это мирская школа, зачем тогда мы своих забрали оттуда? Я нахожу, что лучше всего в этом случае освоить домашнюю школу, домашнюю форму обучения, и все. И пусть он будет дома обучаться, как в спецшколе, по программе спецшколы. Все, там уже совсем другая программа. Там он, наверное, в 3-м классе будет 2 умножить на 2, вот примерно такого уровня. Ну и пускай на домашней форме обучения эту программу осваивают. Все равно это можно решать. И хотя, конечно, для этого эксперты должны определить, что ему нужна специальная программа. Вот таким образом. Может, вопрос какой? Ну вообще, по практике, друзья, вот детей, которых по их умственному развитию пришлось перевести на домашнюю форму обучения или отправить в спецшколу, или по специальной программе, в общем-то, я не встречал. Хотя мы старались так в поле зрения держать те школы, которые не в Сибири. Я не встречал. Вообще в христианских семьях это относительно редкое событие, чтобы ребенок умственно отставал. Вот. Если, скажем, там болезнь Дауна, то эти дети, они вообще в школу не идут. Там с ними немножко занимаются, чтобы маломальски чему-то научить, и все. Ну, вот таким образом. Молитву не совершали? Нет такой практики? Там много раз совершали. А какие результаты, я не знаю. Везде по стране совершаем такие молитвы. А какие результаты, я не знаю. Тут было упомянуто вопрос, я хотел еще сюда, дошкольной подготовки. Вообще практика есть такая у нас, чтобы дошкольная или школы подготовку делать? Мы последние годы тоже проводим. После Нового года мы стараемся собирать тех, кто предстоит для дошкольной подготовки. То есть как-то готовим в школе. У нас всегда, начиная с образования нашей школы, у нас всегда первоклассников мы обучаем в 0-м классе. То есть, когда они идут в 1-й класс, они уже умеют читать и там квадратики рисовать или там буквы отдельные. Обычно так делаем, да. Иногда, друзья, мы рекомендовали родителям не отдавать ребенка в 1-й класс, если он не тянул на 1-й класс. И мы рекомендовали, чтобы с ним продолжить занятия. Вот, и в следующий раз они его отдадут. Вот таким вот образом. А еще, друзья, одну я мысль скажу. К нам в церковь приезжали периодически иностранцы. Ну, с Германии там семья переселилась, с Америки переселились 3 семьи. Мы этих детей на 2-3 класса ниже определяли. И ничего, они страдают, морально страдают, в смысле родители, что как это так. Ну а если он, нет, абсолютно, он по программе, это 10 лет пройдет, пока он выправится на этот уровень. Мы его сажали, но обычно на 3 не получается, а если у нас через год получалось, то на класс ниже, это как раз на 2 года ниже у него получалось. И тогда И все равно мы сразу не оформляли его в школу. Первый год он просто работал неоформленным, чтобы выровнять, чуть-чуть выровнять уровень знаний. Потому что в западных странах у них программа, она заметно отстает от программы нашей. Ну, в общем-то, я думаю, что я бы набрался дерзновения оставить на второй год, если он не хочет учиться, двоечник круглый, лето ему не помогло. А чего его держать? На класс ниже посадить и пускай учится. Убедить ту школу, где закреплены, они же сами видят, что... Что ж, если дальше идти, или если... Опытные с ним должны заниматься репетиторы, чтобы вытянуть. А если это не происходит, на класс ниже, и пусть он там время проводит. У нас один такой ученик есть. Он закончил там в школе, и следующий год мы его забрали, он опять в пятый же класс пошел. Там пять класс закончил, и опять же в пятый класс. Но, конечно, были немножко трения со школы, они там не очень это хотели, но родители настояли. И по настоянию родителей он у нас продолжил обучение, потом опять в пятом классе будет. Два раза в пятый класс, в пятом классе учился. Ну, выровнялся. Ну, получше стал. Что-то он стал понимать. Иначе он совсем отключился от школьных занятий. Там он уже так шел, на задней скамеечке сидел, его автоматически переводили. А здесь как-то начали с ним заниматься, и родители стали больше упор делать, заставлять его. Там причина-то лень, короче, была. Не то, что не способна, а причина лень. Запущена. Тем не менее, друзья, если в общем картина, то, конечно, в христианских школах обычно уровень знаний получается выше, чем в мирских. Это так. Выше, чем мирских. Сказать, что это везде так, не везде так. Я, например, не очень давно, не буду говорить в какой-то школе, но с детьми разговаривал. Выпускники, 11 класс, сочинение. Ну, там вообще запустили учебу. И поэтому учителя христианской школы порекомендовали, а вы пишите на сочинение, дорогие учителя, убедительно просим вас сжалиться над нами и поставить нам хотя бы троечку. И все такое. Вот. И весь 11 класс написали такие сочинения, над ними сжалились и поставили себе троечку. Конечно, скажу, друзья, что это вещи недопустимые. Недопустимые. И мы должны, если взялись за это дело, то должны учить так, чтобы знания были высокие, чтобы не было стыдно перед теми школами, когда наши дети экзамены сдают, и чтобы не было злословия и поношения. Если где-то такое будет, то такую школу просто могут закрыть и с позором всех вернуть эту школу. Такое может происходить. А как правило, друзья, то знания выше. Вот, ну, например, в одном городе школа проходила. Там был этот самый, даже не школа, а лицей. То есть программа в этом лицее выше, чем в школах всего города. И к этому лицею закреплена христианская школа. И лицей проходил аккредитацию государственную. То есть каждые 4 года, ну, есть такой порядок. Аккредитация – это право школы, право дается школе выдавать аттестат. И вот обычно комиссия из области приезжает и проводит государственную аккредитацию. И аккредитационная комиссия проверили лицей, и потом проверили эту христианскую школу. И балл в христианской школе оказался выше заметно, чем в этом лицее. То есть, в принципе, можно было бы дать аккредитацию этой христианской школе. Балл оказался выше. То есть, там, если добросовестно ведется работа, то знания ученики будут получать лучше, чем в школе мирской. Еще по вопросу успеваемости. Будут какие-то мнения, дополнения, рассуждения? Вообще программа у нас, мы по одной программе работаем или нет? Я понял, мы сибирцы, надо вас математику Петерсон, да? Кто-то еще занимается? У нас один класс, который мы второй сняли, в первом же году подавали. Это там они шли по морозу. Программа 2100, да? Или вы ее вели, или там? И у нас был народ уже, да. А все остальные классы на Кирсона. Понятно. Пытались навязать там учебник тоже, который же в этой программе идет. По-русски язык, по-моему, да? Но нам как-то сразу понравилось. То есть русский у вас не в этой программе? Русский у нас по Рамзаеву идет, по-русски. Но это допускается по разным учебникам для семейных форм. Ну сразу по вопросу программ есть какие-то мнения, суждения или все в основном как занимаемся? По МОРО? Ну, наверное, как в школе, которая так и прикреплена. В школе, которая... Ориентируйтесь на школу, которая прикреплена, по какой экзамен? Экзамен-то они принимают. Мы по Виноградовской. Как? По Виноградовской программе. По Виноградовской? До чайного хата. Ну, у нас вот тоже начали класса по Виноградовской, потом мы шли по этому, по Петерсону и дошли уже до 4 класса, смотрим, что все-таки где-то один справляется, один не справляется, и мы перешли на МОРО. Вот, ну, у нас школа, она идет, поэтому и перешли. Мы тоже по МОРО. Всем трудно освоить ее. Есть дети, которые ее освоят, а есть дети, которые не справятся. Хотел спросить, Николай Степанович, насчет нулевого класса, как у вас она начинается учеба и вот этих семинаров, как все это не проходит и как у нас вот здесь все это в будущем? Ну, нулевой класс, друзья, у нас нулевой класс ведет тот учитель, который будет брать первый класс. Поэтому у нас тоже, начиная с Нового года, начинается занятие с нулевым классом. И в нулевой класс идут все те дети, которые будут обучаться в первом классе. Значит, ну как это проходит? Ну как обычно проходит? Там тоже есть определенная программа. Друзья, нулевой класс это не новинка. В светских школах тоже это практикуется. Поэтому там тоже есть своя программа, есть свои требования. То есть ребенок должен иметь к поступлению в первый класс уже определенный объем знаний. И поэтому по этой программе мы идем. Вот. Учебниками мы пользуемся, то есть, ну, обычными, как в школе, пользуемся учебниками. Ну, я почему это говорю, потому что, ну, вот в Приволжье там практиковали свои учебники, издавали свои учебники, распространяли их по стране, некоторые церкви брали эти учебники и пользовались. Мы пользуемся обычными учебниками. Вот. В отношении семинаров мы проводим семинары два раза в год. Один семинар проводим летом, другой семинар проводим в процессе учебного года. Семинар, который проходит в процессе учебного года, это семинар учебный. Собираются учителя, ну, порядка 200 человек учителей собирается. Ну, те, которые уже в школе работают, и те, которые будут работать, а те, кто уже работает. И сначала общую информацию, ну и сообщения с мест, еще какие-то некоторые темы проводим, а потом расходятся по классам. Ну, например, русский язык в одном классе, математика в другом классе, то есть педагоги. Определенные педагоги, как правило, образованные, имеющие опыт, им поручается подготовить определенные темы. И семинар проходит учебный семинар, то есть семинар по, ну, как бы повышению квалификации преподавателя. Обычно мы это делаем на каникулах. Но в этом году мы летом не сделали, а по некоторым причинам мы сдвинули. И у нас семинар будет в начале ноября, у нас будет семинар тоже. Вот. Ну, вот таким порядком семинары проходят. Вопросы тоже и темы определенные, так как и у вас вот темы поднимаются. Как поступать, если ученик отстающий, или как решать вопросы дисциплины. Ну, самые разные вопросы поднимаются. Школы, друзья, есть в братстве школы большие, ну, 150 человек учеников, это уже большая школа считается. Ну, даже школа 70 человек, это тоже уже большая. много школ, которых меньше 70. Вот. Есть школы, у которых свои здания отдельные и штат учителей, часто образованных учителей. Есть школы, где практически до последнего класса доверяют принимать экзамены самим. Ну вот у нас, например, последний выпускной класс, только экзамены принимали посторонние учителя. Вот. А так в основном сами экзамены тоже. Ну, таким образом. Ну, а вот в плане знаний, ну, я чтобы от вашей программы не отклониться, как у себя практикуем мы, лично мы вот в нашей школе. Это у нас почти регулярно. Каждое лето у нас ведется работа с теми, кого оставили на осень, чтобы подтягивать их. И родители нанимают репетиторов. Платят денежки, это уже их проблема. Они платят деньги, чтобы репетиторы могли подтянуть учеников. То есть, ну, появляется угроза отчислить. И поэтому родители с тем, чтобы избежать исполнения этой угрозы, они, конечно, уже стараются тянуть ученика. Ну, таким образом. Вопрос по поводу. Это есть? Была практика отчисления? Да. Мы одну девочку отчислили. Просто отчислили. По успеваемости? По всему. И по успеваемости, и по поведению. Родители просто на нее закрыли глаза. Абсолютно. Они занимались коровами, козами, только не детьми. Вот, и все. И дети у них такие, ну их бы всех надо отчислить, но отчислили только одного. Вот. Ну совершенно, ни на что они не реагировали, ни на каких репетиторов, ни на осень назначают, она вообще никуда не ходит, она больше кудряшки себе завивает и все, дитё там, вот, ну лет 10 ей было, или может быть 12. Вот. Ну и в течение нескольких лет мы им внушали, и внушали, и внушали, а потом мы просто отчислили. Вот таким образом. Ну еще я скажу, друзья, у нас школа, она функционирует, ну, автономно от церкви. Но тем не менее, у нас бывают случаи, они довольно редкие, может быть в полгода раз, когда мы на братский совет вызываем родителей вместе с учеником. Ну, у нас братский совет, там только пресвитеры. Ну, не только пресвитеры, ну, пресвитеры, благовестники, ну, 10 человек таких вот грозных братьев. И как продрем, и вы знаете, резко успеваемость вверх идет, резко. Ну, это бывает редко, и родители, да. Это бывает редко. В общем-то, попасть на такой совет боятся. И поэтому, когда дело вплотную подходит, пытается, чтобы как-то ситуацию исправить. Ну, вот такие вопросы. Почему на братский совет? Видимо, они в собрании, в церкви, но то хорошо. Ну там все, все совмещено, да, все совмещено. Ну, просто, наверное, уже учителя не авторитет, только братья получать. Ну, таким вот образом. Хорошо, по вопросу успеваемости будут еще? Нет, у меня просто по вопросу нулевого класса. Я сама специалист по дошкольникам. Mm-hmm. Когда еще у нас школы не было, я вела подготовку к тем, они вот. Mm-hmm. Я их как делала? Я их собирала, ребятишек два раза или один раз в неделю. Вот обычно это было или в пятницу детей, когда идут на собрание, или во вторник, да, от родителей. И этих малышей приводили, я с ними два часа занималась. Но я вот занималась по программе дошкольного подготовительного класса. То есть я не брала учебники, а вот просто с ними там рисование, лепка, рука, там, звуки и так далее, и так далее. Это вообще-то помогало. Когда они уходили в эту школу, ну, чувствовала, что дети уже пришли не на пустое место, чего-то они там уже соображают. В смысле, что звуки слышат, там, могут слушать хотя бы учитель. А ну и, конечно, вот учителям, которые будут набирать первый класс, вот Ольга Викторовна столкнулась с этим, что хорошо бы чуть-чуть их подготовить к этому. Приходят дети, цвета они разбирают там. А первый класс он же уже предполагает все уже это иметь. И рука, чтобы работала, и цвет, чтобы знали, и звук слышали, и все. А уж там уже пошли. А пока мы в первом классе их половину будем еще учить этим азам, тогда у нас полгода прошло, и мы выполнили программу. Поэтому вот действительно вот можно вот так вот построить. Тем, кто будет набирать первый класс, хотя бы раз в неделю собирать этот класс на 2 часа. Вот как-то выбрать время, чтобы было удобно. У нас тоже такая практика. Мы либо во вторник, либо в пятницу во время собрания это делаем. Да, да, да. Потому делали, по крайней мере, до сих пор. По-другому они не могут их привести, родители. Они же маленькие еще. Надо специально вести. Нам еще время есть коснуться правовой стороны вопроса, юридической стороны. Может быть, квалификация учителя, оно связано, да? Ну, давайте тогда мы об этом поговорим. Тоже возникает вопрос насчет квалификации учителей. Вот тут хорошая мысль Николай Степанович подал, что они семинары проводят по подготовке самих преподавателей, повышению квалификации. Я думаю, это хорошее предложение и такой опыт достоин того, чтобы его перенимать. И чтобы работать с учителями. А вообще, где как на местах обстоит вопрос с преподавателями, квалификацию? За счет чего повышается? Только ли это практика, опыт, который мы набираемся, или еще что-то? Кто как может поделиться? Я хотел бы послушать тех, кто имеет образование, и, может быть, те, которые только начинают, как они справляются с задачами поставленными. Он нуждается в том, чтобы обмен выводов, обмен опытом, и всегда просят, когда хорошо были бы такие общения в основном. И у нас так нуждаемся в этом. Ну и сами сестры, мы бы все-таки хотим бы общения. Как это все сделать? Потому что в школу, чтобы прийти, там сразу спрашивают образование. И там на тебя смотрят уже как бы с предубеждением. Поэтому как бы очень бы хотелось, чтобы уровень все-таки образования был такой, который нужен. Ну, по крайней мере, какой идет. Потому что им потом дальше поступать, куда-то учиться. И мы знаем, что кто-то может платить, а многодетный не может платить. Поэтому нужно самим учиться и учиться хорошо. Поэтому у нас такие переживания есть. Где-то, я слышу, на заочно учатся, преподают, учатся на заочно. У нас тоже так немного, правда. У нас как-то был такой случай, у нас сестра преподавала в начальные классы, и потом я возил преподавателей на экзамены. Потом меня спрашивают со школы преподавателя, а вот у вас и ваши преподаватели, какой уровень образования? Она у нас без образования. Когда я сама очень удивилась, у нее такой подход, как будто она институт кончила и практику имеет. Я думаю, что есть какие-то личные дарования. Человек, он может это. Но ни в коем случае не исключает того, чтобы учиться над этим. То есть хорошо, когда мы поощряем и сами стараемся как-то перенимать опыт, и, может быть, и поступать на заочное учиться. У вас учится на заочное? У нас пока не учится. У нас есть образование, есть, которые просто хорошо в школе преподают. Можно я какие-то скажу? Друзья, по поводу квалификации учителей, я чуть-чуть обширно скажу, как раз может до часа получится и с вопросами вашими. Значит, у нас в братстве, вот когда начали появляться первые школы, это было 8 лет назад. И спустя примерно 1 год у нас уже и в Совете Церкви на эту тему были разговоры и так дальше. И уже еще спустя какое-то время начали просматриваться 2 позиции. Одна позиция – это был взгляд, что нормально, если учителя образованные. И вторая позиция, что лучше, если учителя не образованные. Да, хотя, возможно, друзья, я не теми словами говорю, но мысль вы сейчас поймете. То есть был такой взгляд, но он и сейчас еще этот взгляд есть. Друзья, то есть, что образованный человек, это ему все только во вред. И, во-первых, гордость формируется. И Бог такими людьми пользоваться не может. Бог такими людьми пользоваться не может. А главное, чтобы он был хороший христианин. А любящим Бога дается знание от него. Поэтому Бог вложит ему необходимую информацию по физике, и по химии, лишь бы он любил Бога. Вот такая точка зрения. И дошло, друзья, до того, что эти две позиции, они где-то, ну, даже какая-то присутствовала конфронтация. Даже знаете, как оно было? То есть на образованных людей, на образование смотрели как на порог. Как на порог. И, ну, приходилось по этому поводу и переживать много, и, ну, бесед было, конечно, много. И, ну, я даже больше скажу, друзья, вот то, что у нас в братстве произошло вот это разделение, вот этот взгляд какую-то небольшую лепту вносил сюда, то есть в присутствие, в наличие конфронтации. Ну, вы знаете, например, один такой, ну, педагог с хорошим образованием, с большим образованием, вот так вот наслушался такой информации. Кстати, не записывается, а то мы сейчас напишем. Вот. Вы уже там постираете что-то. Вот. И вот на таком учебном семинаре он вошел такой в азарт в своем длинном выступлении и говорит, хорошему учителю необходимо иметь три вещи. Библию, симфонию и журнал «Вестник истины». Ничего больше ему не надо. А он был учитель по химии. И я долго выдерживал, переживал внутри, потом поднимаю руку и говорю, вы знаете, я думаю, что учителю по химии надо иметь Библию, симфонию, журнал «Вестник истины» и учебник химии. Ну, конечно, она немножко обидой получалась. Но, друзья, знаете, что хочу сказать? Что, в общем-то, если у нас есть христиане, уже имеющие образование, это хорошо. И если они преподают по опыту, друзья, у нас школа существует 8 лет уже, и я по опыту скажу, конечно, у людей, имеющих опыт и образование, как правило, получалось лучше, как правило. Конечно, друзья, если учитель образованный, но он плохой христианин, это хуже, чем учитель необразованный, но христианин хороший. Плохой христианин, он может проблемы создавать там другие. Поэтому нормально, если учитель будет иметь знания, иметь квалификацию, и будет христианин хороший. Хотя я так скажу, друзья, что я считаю, что необразованный, ну, не имеющий высшего образования, допустим, учитель, а окончивший среднюю школу, но человек дисциплины, и добросовестный работник, да, он может вырасти в учителя большей квалификации, чем тот, кто закончил институт. Это определенно может вырасти. Занимаясь самообразованием, он может, ну, уровень приобрести высокий. Приобрести высокий. И я скажу, друзья, что этот уровень надо постоянно поднимать, постоянно повышать. У меня есть один знакомый учитель. Он преподает математику и физику, он замдиректора большой школы, специалист очень высокого класса. Вот. И он говорит, я постоянно занимаюсь над собой, я постоянно выписываю журналы, и я постоянно работаю. Если я не буду над собой работать, я буду деградировать как специалист, деградировать. И поэтому, знаете, я скажу, что если учитель знает только, его планка, это только средняя школа, это плохо. Вот мы немножко сидели за столом, так делились мнениями. И я скажу, друзья, что ученики, то есть я всегда должен знать больше, чем в учебнике. Всегда больше. Если я знаю столько, сколько в учебнике, ученики это почувствуют обязательно, и они не будут нас воспринимать всерьез. В том смысле, что они могут подняться на уровень мой. А даже Писание говорит, что не может быть ученик выше учителя. И я скажу, что планку моих знаний ученики не должны знать. То есть она должна быть всегда выше. То есть они не должны этого постигнуть. Я когда учился в школе, друзья, то, ну, я замечал, вот у нас учительница физику преподавала, и мы все замечали, что она знает не больше, чем в учебнике. Она все преподавала как в учебнике. То есть она хорошо изучит параграф вот дома, и она почти слово в слово вот нам расскажет то, что в книжке, и все. Она больше не знала, и поэтому, ну, это слабо для учителя. Поэтому я скажу, конечно, вот иногда, ну, нет учителей, где их брать? Да, мы подключаем из рядов молодежи и так дальше. Но если я тянулся еле-еле на тройке в школе, я не думаю, что я могу быть учителем. А если все-таки некого меня ставят, я должен покаяться за свои прошлые тройки сердечно перед Богом. Вот. И начать заниматься, может быть, самому нанять репетиторов, чтобы я все-таки смог преподавать. Вот. Что-то, я думаю, Бог, конечно, может поправить. Но тем не менее, если мы подыскиваем из числа молодежи учителей, то это должны быть ученики неплохие, когда они учились в школе. Неплохие ученики. И христиане, они должны быть неплохие. Вот таким вот образом. И еще мой совет какой? Находить учителей в других церквях. Есть учителя не задействованы. И одинокие, они легко могли бы переселиться, ну даже в командировку на год. И они могли бы помогать в другом месте, в христианской школе. И это тоже хорошо, когда мы имеем, ну, какую-то, вот на семинарах получаем информацию, где есть учителя. Ну, например, у нас вот скоро учитель английского языка пойдет в декрет. И я уже присматриваю, мне надо найти вот английский язык. Может, здесь у вас кого-то присмотрю даже. Вот. То есть уже надо искать человека. И поэтому мы это все должны делать заранее. Заранее. Кстати, друзья, вот по квалификации, вот как раз английский язык у нас преподавала сестра, не имея высшего образования. Хотя это как раз сложный вариант. Легче преподавать физику, не имея высшего образования, чем английский язык. Она преподавала английский язык, не имея высшего образования. И она преподавала заметно лучше, чем учителя преподавали в других школах. Ну, по крайней мере, наши дети, они могли на английском языке разговаривать с людьми, которые приезжали из-за рубежа. Да, она подняла, ну, я, например, школу с отличием закончил, и английский знал хорошо. И я в Америке в сумме, я больше 2 лет пробыл в Америке, иногда общался с людьми, ну, не в русскоязычной среде. Вот. И дети у нас в школе, в последних классах, я замечал, они не слабее меня английский знали. И это им преподавала сестра, которая не имела высшего образования. То есть можно все равно, я не держусь какой-то однобокости, что только образованных учителей. Но, по крайней мере, этот учитель, который не образованный, он должен над собой работать, чтобы образование у него было все-таки, пусть он сам достиг этого образования, но чтобы оно было достаточно высокое. Мы были в Америке, и приходит записка. Сидит 500 братьев, приходит записка. Геннадий Константинович, ну, записка такая колючая. Расскажите, пожалуйста, как же вам удалось в годы гонений получить высшее образование? Ну, дескать, это нельзя было. Дескать, он какими-то компромиссами получил высшее образование. Ну, и мне было интересно, правда, думаю, как же он получил высшее образование. Он говорит: братья, я вам признаюсь так, что я высшего образования не имею. И я 2 года сидел в 5-м классе. И я, говорит, закончил 7 классов всего. А заканчивал я среднюю школу, когда сидел в тюрьме. Вот там я учился, заканчивал среднюю школу, а потом я занимался самообразованием. Друзья, ну вот кто слышал его, например, проповедь, ну, трудно поверить, что у него, скажем, плохенькая средняя школа только. Ну, судя из оборотов его речи, ну, так я бы сказал, из эрудиции и все прочее. Ну, впечатление складывается, что он имеет высокое образование. Поэтому, работая над собой, мы все-таки можем достичь квалификации достаточно высокую. Вот, и, ну, хорошо преподавать, обучать детей. И поэтому вот у кого дело так с квалификацией слабовато обстоит, конечно, надо над собой работать. Я нашим сестрам даже образованным, друзья, у нас то большинство, у нас 90% с образованием люди. Хотя образование все получали уже после того, когда мы открыли школу. В смысле, в заочной форме. Хотя те, кто очно закончили институт, университет, они несколько презрительно смотрят на заочников. Дескать, заочное обучение ничего не дает. Друзья, у нас один брат закончил заочный университет, это он был завучем нашей школы, и по окончанию университета ему предложили место работы преподавателя в этом же университете. Это самая высокая учебная фирма на Кавказе. То есть он закончил с отличием университет, ему предложили параллельно учиться в аспирантуре и место преподавателя в университете. Поэтому при добросовестном подходе можно и заочно вот получить образование достаточно высокое. Вот таким образом. Ну и даже людям, получившим образование, я советовал. А я говорил, у вас нет опыта, вам нужны семинары, вам нужны консультации. Поэтому школа, к которой мы закреплены, ходите к тем учителям, побудьте там на уроке, находите время, вот, чтобы с ними общаться, чтобы вы могли пополнять багаж знаний. И, скажем, методы и формы преподавания тоже. Мы готовы были платить тем учителям, которые бы работали с нашими учителями, чтобы их подтянуть на высокий уровень. Конечно, мало кто это делал, это больше благие пожелания были, но те, кто это делали, это было заметно, что у них получалось лучше. Поэтому вот, кто испытывает трудность в преподавании и все прочее, друзья, я думаю, это нормально, получать консультации у преподавателей в той школе, даже где вы закреплены. Они вас даже уважать будут, они будут видеть, что вы стремитесь к хорошему обучению. Они будут к этому уважительно относиться, что вы просите, чтобы они вам помогли. И вообще, друзья, человек так устроен. Вот когда у меня просят помощи, обычно это... Нам нравится, что просят помощи. Человек хочет, чтобы что-то больше знать. Поэтому им это будет нравиться. Вряд ли они вам будут отказывать. Но и я считаю, что даже если какое-то вознаграждение за их труд над вами, это тоже нормально. Но, по крайней мере, успех в этом случае будет выше. Если мы попали в такую колею, что лишь бы отбыть то, что от меня требуется, не стремиться к пополнению знаний, я думаю, что на одном уровне наши знания держаться не будут. Они будут ослабевать постепенно, они будут ослабевать. И в какой-то момент мы скажем, что я больше дальше не могу. То есть мы зашли в тупик. И еще опаснее, знаете что, друзья? Вы можете ваш класс привести в такую стадию, из которой вы не сможете вытянуть. Вам надо будет кого-то привлечь, чтобы подтянуть ваших учеников. Вы сами их не сможете вытянуть. Кстати, это очень опасное положение. Это примерно как тот отстающий ученик. Если он начал отставать, если с ним дополнительно не работать, то отрыв будет увеличиваться. Поэтому можно просто, как Иван Сусанин, свой класс завести в такое положение, из которого вы просто не сможете выбраться. И нужно будет подключать потом кого-то. Это будет, в общем-то, позорная картина. Вот, вот такие вот мои представления по этому поводу. Я еще один совет дам, простите, друзья. Некоторых вот наших людей, которые имели хорошее образование, но не педагогическое, мы предложили пройти переквалификацию. То есть в каждом солидном городе есть такие учебные заведения, где можно проходить переквалификацию. Например, у нас была сестра инженер-микробиолог, инженер-химик. То есть одновременно она была инженер-химик и инженер-микробиолог. Но она была не педагог, она другие заведения закончила. Мы ей предложили пройти переквалификацию. Она прошла обучение не очень продолжительное время, в летний период. И она была у нас в школе одним из лучших учителей. Вот таким вот образом. Поэтому можно проходить переквалификацию и даже получить какое-то удостоверение в том, что вы имеете право вести педагогическую деятельность. Хотя при семейной форме обучения обычно это не требует, друзья. Но, по крайней мере, может возникнуть такая ситуация, что это может потребоваться. Я вам, например, скажу, что это за ситуация. Вы знаете, какое у нас слабое место в наших школах? Это вопрос налогов. Это наше слабое место. То есть, если власти захотят вот нам навредить, они вот эту сторону проверят, и мы будем себя неуютно чувствовать. Потому что практически нигде не платятся налоги. А мы это должны делать. А чтобы платить налоги, учитель должен быть как-то оформлен. И платить налоги. В этом случае уже здесь, ну, трудно подкоп какой-то сделать. Но если я, например, получаю, ну, допустим, 2000, ну, так получаю в школе, работаю стабильно, нигде я не оформлен и так дальше, то вот здесь, это уязвимое место для, ну, специалистов в этой области. Это уязвимое место. Ну, например, мы наших учителей всех оформили как предприниматели именно обучения и репетиторства. Есть такая форма. И уже все. То есть все законно. Но чтобы оформить такую деятельность, как репетиторство или обучение, значит, уже нужна какая-то бумажка, что ты это право имеешь. Ну, в смысле, лицензия какая-то. И поэтому я думаю, что нормально, если мы стремимся, чтобы все у нас было упорядочено. Хотя я понимаю, друзья, что Бог нам снисходит, если у нас нет возможности это сделать. Бог снисходит и где-то ограду свою дает, и так дальше, и так дальше. Но, по крайней мере, эта сторона, она уязвимая. И если, например, некоторые из вас имеют образование, но не педагогическое, то совсем несложно пройти какую-то переквалификацию и иметь образования. Вот таким образом. Ну, это так, на уровне, как может быть мысль какая-то. Не в том смысле, что рекомендация, а просто как мысль, над которой стоит, ну, может быть, размышлять. Были вопросы квалификации? Все понятно. Я думаю, хорошее было объяснение тем, кто имеет квалификации, тем, кто хочет ее достичь, как ее достичь, да? Работать над этим вопросом. Сюда.